Глава 18. Большой террор в маленьком уезде. Сентябрь у нас выдался прямым продолжением августа. 30 августа был убит наш коллега, начальник Петроградского ЧК, товарищ Урицкий. Официального сообщения не поступало, но Есин постоянно поддерживал связь с Питером. Петроградская ЧК выполняла роль нашего негласного шефа, частенько помогая и людьми, и советами. А бывало и так, что если что-то казалось неясным, то мы просто спихивали дело на Питер. На Гороховой матерились, но разбирались. На 7 вечера у Тимохина было назначено заседание Бюро городской организации РКПБ, чтобы выработать совместную линию поведения и быть готовым к чему-то важному, что непременно последует. Центр в самое ближайшее время спустит нам какие-нибудь указания и директивы. Членом бюро от ВЧК у нас является Есин, но Николай Харитонович приказал собираться и мне. Куда же без отдела по борьбе с контрреволюцией? В кабинете Тимохина собрались человек 10, все мне хорошо знакомы. «Что будем делать, товарищи?» – спросил Тимохин на правах главного начальника губернии. Товарищи лишь пожали плечами. Токарь с судоремонтного завода принялся говорить дежурные фразы, что товарищу Аксенову следует усилить работу по выявлению контрреволюционных элементов. И вообще, Урицкого убили, потому что он слишком миндальничал с врагами революции, а если бы сразу прижал к ногтю всех своих кадетов и эсеров, то остался бы жив. Все слушали, кивали. Что здесь еще скажешь? Надо усилить, улучшить и все прочее. Я вообще решил сидеть тихонько, как мышь под веником. С датами у меня всегда было плохо, но точно помнил, что в тот же день, когда был убит Урицкий, совершено покушение на Ленина, а затем объявлен красный террор. Стало быть, о покушении на председателя Совнаркома мы узнаем не сегодня, так завтра. И тут тебе, товарищ начальник отдела по борьбе с контрреволюцией, будет невесело. И работу придется выполнять, и руки бы чистыми сохранить. А вот получится ли, не знаю. Решив, что заговорщических организаций я создавать не стану, антисоветские выступления придумывать тоже не буду, но коли они возникнут, а как показывает исторический опыт, после смерти вождя или при его тяжелой болезни должны возникнуть. Церемониться тоже не стану. Неожиданно в кабинет вошла секретарша. Обычно она не позволяла себе входить без стука. «Товарищ Тимохин, вас срочно к телеграфу! Москва на проводе!» Аппарат БОДО, если я его правильно называю, стоял в приемной у председателя губосполкома. Дверь оставалась незакрытой, мы слушали только треск и глухое рычание нашего губернатора. Спустя минут 5 Иван Васильевич вошел в кабинет, держа в руках телеграфную ленту, которая мне казалась похожей на серпантин. «Вот, товарищи, телеграмма из ВЦИК, слушайте!» Тимохин приблизил ленту к глазам и, перебирая бумажную полоску, принялся читать вслух, время от времени вставляя непечатные выражения, которые никто прежде от него не слышал. «Несколько часов назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина. Твою мать! Роль Ленина и его значение... Ага, тут пропущу. Товарищ Ленин, выступавший на рабочих митингах, в пятницу выступал перед рабочими завода Михельсона в Замоскворецком районе. При выходе с митинга был ранен. Двое стрелявших задержаны, мать их ети. Да, двое стрелявших задержаны. Их личность выясняется. Призываем к полнейшему спокойствию и усилению борьбы с контрреволюционным элементом. На покушение против вождя класс ответит еще большим сплочением своих сил, беспощадным террором. Председатель ВЦИК Сверлов». Некоторое время все сидели молча, переваривая услышанное. «Товарищ Ленин, это вам не Урицкий». Меня же мучил такой вопрос, почему наши коллеги из Москвы, узнав о смерти Урицкого, не предотвратили покушение? Можно же было не пустить Ленина на митинг. С другой стороны, как остановить главу государства? Потом молчание прервала Агриппина Петровна. «Во-первых, товарищи, нам необходимо срочно отправить телеграмму в ВЦИК и в Совнарком с выражением товарищеской скорби и осуждением злодейского покушения, затем форсировать организацию и проведение губернской партконференции, чтобы создать единую организацию партии большевиков». Вот это давно пора. У нас РКПБ раздергано по организациям и ячейкам, нет даже общего партийного учета. Даже партийные билеты у всех разные. Что же касается борьбы с контрреволюцией, думаю, этим займется товарищ Аксенов». Я кивнул, посчитав, что этого достаточно, но не тут-то было. Кравченко, как и многие женщины-революционерки, любила конкретику. Пришлось начать речь, скучную до умопомрачения. «Прежде всего, обратим внимание на потенциальных контрреволюционеров, бывших офицеров, правых эсеров и прочих. Я сегодня же отдам приказ усилить агентурную работу среди этого элемента. Еще хотелось бы, чтобы мой отдел получил подкрепление. Уверен, что после покушения на товарища Ленина по всей губернии увеличится число антисоветских выступлений, а у меня только 5 человек. Красногвардейцы, то есть. Отряд оперативной поддержки занят в основном борьбой со спекуляцией и заготовками продовольствия. Если понадобится, отдам ваше подчинение весь Череповецкий гарнизон», вмешался губвоенком Королев, с некоторых пор зауважавший чекистов. Кажется, все вопросы на сегодня решены, но тут взгляды присутствующих снова остановились на мне. «Товарищ Аксенов, вы уже неоднократно высказывали предположения, которые сбывались. Что можете сказать сейчас?» «А я даже не помню, что высказывал. Но раз говорят, значит, высказывал. Трудно не быть провидцем, если будущее тебе более-менее известно. Однако мои коллеги считали, что молодой чекист просто умеет правильно анализировать полученную информацию. Я думаю, хотя и не уверен на 100%, что в республике будет объявлен красный террор», высказал я свое предположение, пояснив. «Я слышал от петроградских товарищей, что красный или большой террор уже собирались объявить, но против выступил именно товарищ Урицкий». «Большой террор – это как?» – не понял военком Королев. «Нам, то есть ЧК, могут разрешить расстреливать всех контрреволюционных элементов самим, без вынесения приговоров в рефтрибунале. Могут приказать отправлять всех подозрительных в какие-нибудь специальные лагеря, вроде тех, что англичане устроили на Мудюге». Про концлагерь народ еще не знал, но спрашивать постеснялись. Но никто не удивился, что молодой начальник отдела осведомлен лучше, чем они сами. Работа у него такая. Устраивать большой террор в губернии не хотелось. У нас и так проблем выше крыши, какой тут террор? Посовещавшись, решили бросить все силы на укрепление партийной организации, провести губернскую партийную конференцию, создать губернский комитет партии, избрать его руководство. И в самом деле, сколько можно терпеть разношерстные партячейки, которые и членские взносы забывают платить, а требуют от губернии агитационной литературы? В общем, никто не сказал вслух, что мы не станем участвовать в решениях, которые примет Москва, но немножечко поволокить им. Как водится, губисполком приказал срочно опубликовать текст сообщения в ЦИК в газете, а в уезды отправить собственные телеграммы, в которых предписывалось решительно пресекать любые попытки врагов революции выступить против советской власти. Кто мог подумать, какого монстра мы выпустим? Уже 3 сентября из Кириллова сообщили, что после получения телеграммы Кирилловский уисполком постановил поручить ЧК всех подозрительных лиц и замеченных в контрреволюционных выступлениях немедленно арестовать и по усмотрению часть отправлять в Кронштадт, а важных преступников в случае надобности расстреливать. Привлечь всю буржуазию в возрасте от 18 до 50 лет на общественные работы на своем содержании. Бывшего исправника Хабакова, находящегося в местной тюрьме, расстрелять. В губернии только ахнули. Не сказать, что я большой знаток истории революции и гражданской войны, но, как помню, нечто подобное было в декрете о красном терроре. Вернее, еще только будет. Но что-то изменить, скорректировать мы не могли. Я вообще иногда только башкой крутил, наблюдая партизанщину, происходившую в наших уездах. В мое время за такое бы слетели со своих кресел и главы администрации, не говоря уже о начальниках отделов нашей конторы. С трудом себе представляю, чтобы, например, из райцентра современной Вологодской области кого-нибудь отправляли в Санкт-Петербург, минуя областную столицу. Но в Кирилловском уезде, похоже, начиналась своя малая война. В одной из деревень убит председатель комбеда Андрей Костюничев, совершено нападение на уездного военкома. В Кирилловской тюрьме, рассчитанной на 20 человек, уже скопилось до сотни. Обычно всех сверх нормы они отправляли к нам, а тут что-то помалкивали. Уж не расстреливать ли удумали? Кириллов не просил помощи у губернии, уверяя, что справится сам, используя внутренние резервы. Это же подтвердил и начальник тамошнего ЧК, бывший балтийский матрос Алексей Золотарев. Ну, сам так сам, а про резервы выяснять не стали, как потом оказалось, напрасно. 5 сентября вышло постановление о красном терроре. Если вкратце, предполагалось для усиления деятельности ВЧК направить туда партийных товарищей, что необходимо избавить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры. У нас пожали плечами, потому что лишних партработников, кого можно отправить в органы ВЧК, под рукой не оказалось. Недавняя конференция, объявившая о создании губкома РКПБ, установила, что в губернии насчитывается свыше 700 большевиков, но с учетом убывших на фронт, их число не превышает и 600. В общем-то, на 1000 жителей приходится по одному члену коммунистической партии. Не так уж и много, но и немало. Беда лишь в том, что все коммунисты уже занимают важные посты, и вытаскивать их на укрепление ЧК нерационально. Значит, для начала необходимо принимать в ряды нашей партии самых достойных, а потом, в порядке партийной дисциплины, направлять их к нам. Идея, между прочим, неплохая, потому что в РКПБ принимают не кого попало, а лучших, не придется тратить лишнее время на воспитание. Я бы вообще сделал так, чтобы для приема в ВЧК человек имел хотя бы пару лет рабочего стажа и был членом партии большевиков. С классовыми врагами пока тоже никак. Тех, кто попал в зону внимания губчака, уже изолировали от общества, а новых пока не выявили. Часа в 3 ночи позвонили из Бабаева. Дежурный из ЧК сообщил, что в третьем вагоне поезда Петроград-Череповец едет группа вооруженных людей, человек 20. Кто такие, он не знает, разговаривать с ним не пожелали. От Бабаева до нашего города по железной дороге часа 2, от силы 2,5. Наш дежурный велел коллеге задержать паровоз под любым видом хотя бы на полчаса-час. Ну, воды побольше залить, дровишки сырые, у машиниста прихватило спину. За 2 часа подняли по тревоге и нас, и красноармейцев Королева. Будь это целый поезд с вооруженными незнакомцами, поступили бы просто. Не вступая в дебаты, расстреляли бы вагоны из пулеметов, а Сашка Павлов давно грезит испробовать 3-дюймовку. Но в поезде 6 вагонов, в 5 из них обычные пассажиры. Командировочные граждане, черепане, ездившие навестить родственников, или наоборот, питерцы, ехавшие к родственникам. Конечно же, там есть и мешочники, но перебить 300-400 человек, чтобы остановить 20 – перебор. Поэтому сделали так. На Кадуйском разъезде, последнем перед нашей станцией, проводникам было строго-настрого указано не выпускать пассажиров на перрон, кроме тех, кто ехал в 3-м вагоне. Поезд прибыл с опозданием в 2 часа, для 18-го года верх точности, и на совершенно пустую платформу вышло человек 20 самых обычных людей, вооруженных карабинами. Они даже не сделали попытки как-то скрыться, рассредоточиться, а вели себя развязно. Но как только эти люди обогнули угол вокзала, то оказались под прицелом 2 пулеметов и шеренги солдат, нацеливших на них винтовки. Я выступил вперед и, поигрывая браунингом, приказал. «Граждане, предлагаю вам остановиться и сложить оружие!» Эх, надо было сказать, встать на колени и сложить оружие, или наоборот, вначале сложить, а уж потом на колени. Вооруженные люди смотрели на нас с неким удивлением. За оружие не хватались, но и кидать его на землю не спешили. Я уже начал нервничать. Ну, я-то ладно, но пулеметчики, похоже, уже напряглись. «Считаю до 5. На счет 5 открываем огонь на поражение. 1. Володя! Аксенов! Какого хера? Мы же свои! Мы же к вам прибыли! На помощь!» Стоп, так это же Лёшка Сальников из Петроградской ЧК. Он в августе приезжал к нам по своим делам. Искал одного контрика, убившего красногвардейца, и, по слухам, уехавшего в Череповец. Контрика мы с ним так и не нашли, но познакомились. «Товарищи, отставить!» — крикнул я своим. Похоже, какое-то недоразумение. Вот так вот положили бы сейчас целый отряд питерских чекистов, и все. Как мне показалось, что красноармейцы, что мои чекисты, оружие отпустили неохотно. Понимаю. У нас в последние дни только и говорят о покушении на товарища Ленина. Каждый считает, что уж он-то бы спас нашего вождя, не позволил эсерке Каплан и близко подойти к Ильичу. А рука так и тянется, чтобы покарать контрреволюционную сволочь, а тут такой подарок. Документы у питерцев мы проверили, порядок есть порядок. Все оказалось на месте, и удостоверение, и даже наличествующее командировочное предписание, подписанное кем-то из руководства, о том, что отряд Петроградской ВЧК командирован в распоряжение Череповецкого губчака для оказания помощи. Пока шла проверка документов, я отправил одного из бойцов к Есину. Коли прибыли коллеги из другого города, придется думать о ночлеге и о кормежке, а это уже прерогатива нашего руководства, а не меня. Сальников, оказавшийся начальником отряда, пояснил, что в Петроградскую ЧК поступило сообщение из Кириллова с просьбой оказать тамошним товарищам помощь в ликвидации контрреволюционного гнезда, свитого бывшими правыми эсерами из Союза Возрождения России. И хотя в городе на Неве хватало и своих хлопот, игнорировать просьбу провинциальных товарищей они не могли, и им и в голову не могло прийти, что просьба о помощи не согласована с руководством губчака. Вот, значит, какие резервы имел в виду товарищ Золотарев. «Перехвалил я революционных матросов, перехвалил», — грустно подумал я. Запросить помощь в другом городе, не поставив в известность собственное начальство, это даже не нарушение субординации, это должностное преступление. Из-за таких дураков и случаются потери от дружественного огня. А ведь скажет, хотел как лучше. На малом заседании губчака, мы с Есиным, было решено, что все случившееся следует считать недоразумением, вину возложить на сбой в телеграфном аппарате, сломавшемся, когда товарищи из Кириллова сообщали о запросе, питерские товарищи нехай отправляются в Кириллов, оказывать помощь Золотареву. А вот революционного матроса придется снимать с должности. Только попозже, после отъезда отряда.